Дорогие братья и сестры, приветствую любовь Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Итак, продолжая читать Деяния святых апостолов, мы читали о том, что Христос являлся ученикам в течение 40 дней, говоря им о Царстве Божьем, уча их этому, утверждая их в этом. Вот, Он повелел им не отлучаться из Иерусалима, ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, о Духе Святом говорит. И Он говорил, чтобы через несколько дней вы будете крещены Духом Святым, и вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Вы будете готовы, у вас будет сила возвещать Царство Божие. И сегодня мы будем читать. После этого Христос вознесся, и ангелы говорят: «Мужи, что вы стоите, смотрите, так как Он вознесся, таким же образом придет», говоря: «Двигайтесь дальше». И сегодня мы будем читать, они возвращаются и находятся в молитве и молении. Итак, книга «Деяния апостолов», 1 глава, с 12 по 14 стих. Деяния святых апостолов, 1 глава, с 12 по 14 стих. «Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. И пришедшие взошли в горницу, где и пребывали Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфиев и Симон Зелот, Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями Его». Итак, мы видим, они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон. Эта гора, она выше Иерусалима стоит. И близ на расстоянии по субботнему пути, это примерно около километра. Разные по-разному отзываются, кто 900 метров, кто 1000, кто 1100. Ну, возьмем километр, недалеко. Я там не был, не могу сравнить, честно скажу. Беру только источники, которые описывают об этом. Они возвратились, и пришедшие вошли в горницу. Ну, горница, мы не знаем какая, возможно, это та горница, в которую они ели последнюю Пасху со Христом. Там, где Христос наставлял их. Возможно, это та горница, где Христос умывал ноги ученикам, говоря о своей любви, доказывая свою любовь, да, уча их любить также друг друга, умывать ноги друг другу, заботиться о друг друге. Они вошли в эту горницу и пребывали вместе. Мы видим, 11 учеников перечислено, и некоторые женщины с ними, и братья, и с братьями Его, Иисуса Христа, да? Матери Иисуса Мария, и с братьями Его. Но все, что они делали там, все они единодушно пребывали в молитве и молении. Вот первый раз упоминается такое слово «единодушно». Это когда вместе, едиными, не разделяясь уже, даже здесь перечисляя учеников, автор уже, ну, я вижу, что Духом Божиим введен, он уже не перечисляет, как раньше, да, братьев Завидеевых, двоих там, других по двое, да, здесь немножко он меняет этот... Разных соединяет: Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, да, разными. И все они единодушно пребывали, единодушно вместе. Христос их учил этому, и мы видим, учение дает плод. Единодушно, вместе. Что они делают? В молитве, то есть стоят на молитве и молении, прошении, вопрошание. О чем они молились? Я думаю, о многом. Да, наверное, может быть, еще они были в страхе, возможно, еще находились в этом стеснении, потому что, наверное, еще, возможно, люди воспринимали еще, может быть, после этих событий, хотя уже прошло 40 дней, мы видим, но все же, все может быть, да. Они молились о том, о чем Христос говорил, да. Он говорил, что сойдет на вас Дух Святой. Вы примете силу, да, и молиться об этом очень необходимо. Мы видим, что Христос этому учил ранее, сам. Да? Когда Христос ожидал чего-то, Он молился, и Он учит нас. Он молился перед выходом на служение. Иисус был в посте 40 дней, и мы понимаем, что пост не просто так, пост он с молитвой всегда. Иисус так делал перед избранием учеников Лука, 6 глава, 12-13 стих. Он ночь провел в молитве, а утром пришел и, призвав к себе, избрал из них 12. Иисус берет 3 учеников и восходит на гору помолиться. Опять же, Евангелие от Луки в 9 главе говорится об этом, когда Иисус преобразился, он был в молитве. О чем он молился, о чем разговаривал он с Моисеем и Илией? Об исходе, да, о будущем служении. Мы видим, что Христос в Гефсиманском саду молится, в борении, в молитве, прилежно молился. То есть мы видим, Христос учит учеников молиться, и Он берет учеников с собой, показывает тем самым, как нужно. И в Евангелии от Луки мы видим, что Христос говорил притчу, но перед этим Он говорит, должно всегда молиться и не унывать. Вот это вот уныние, оно разрушает нашу веру, оно расслабляет нашу веру, оно дает сомнения. А вот молитва – это то общение с Господом, это то, чего мы можем открывать Господу, и когда мы открываем, Он обязательно отвечает. Обязательно, нет такого, чтобы Он не ответил. Да? Мы можем, конечно, не видеть, может быть, ответа, но ответ от Него есть. Вот этому учил Христос, и они здесь пребывают, единодушно в молитве и молении, чтобы и принять то, что хочет Христос дать, да, то, что Он пошлет, чтобы быть готовым к этому принять. И если читать дальше Деяния, может быть, надеюсь, мы будем читать, мы видим, что они были готовы принять. Да, на них сошел Дух Святой, вернее, даже так, наверное, Бог даровал им, да. Вот это готовы, не знаю. Это благодать и милость Божия, что на нас сошел Дух Святой. Мы ничем не заслужили, и наша готовность никак не может сказать, что вот мы готовы были. Нам нужно было признать Иисуса Господом и Спасителем. А Спасителем от чего? От грехов моих. То есть покаяние. Мы рождены свыше. Да, но Бог дает нам и силу для труда. И вот здесь они пребывают в молитве и молении. Также и нас это учит пребывать в молитве и молении. И мы молимся о разных. Знаю одного брата, которого свидетельствует, что ему Бог дал ответ на его молитву. У него была особая молитва, вопрошение к Богу, и Бог ему дал ответ. И он побежал сразу ответ получать. И знаете, когда он пришел, где должен был получить, он вернулся оттуда, расстроенный, и говорит, Господи, может быть, я что-то не так понял, может быть, я ослышался, неправильно понял Тебя. Но до получения того, что Бог сказал, он пребывал в молитве. И Бог начал ему говорить, во-первых, было не то состояние, во-вторых, у меня свои сроки, а не твои, как ты думаешь. Да, то есть Бог учил, потихонечку смирял это время, научил, чтобы принять то, что Он давал. Так и здесь ученики, мы видим, молятся, готовятся, Бог их готовит через это. Да, другой брат свидетельствовал, что тоже молился Господу о важной вещи, которую нужно было приобрести, и искал ее, и вот одну вроде бы, да, ну вот он говорит, мне нужно подумать. И какое-то время, долгое время думает, и уже забыл о том, да, вдруг он находит там объявление, опять звонит. Он не знал, что он туда же звонит. А там тот человек его ждет и называет по имени. Ну, что ты надумал? Давай. Да, и вот таким образом Бог показал, это вот для тебя. Но прошло большое время. Что Бог для тебя приготовил, Он тебе даст обязательно. Не сомневайся. Другой брат тоже покупал машину и вот нашел одну. Ну, вот что-то там, не помню, время какое-то прошло. И он говорил, если это от Бога, она останется моей. Да, ее никто не заберет. И действительно, ее никто не взял. Он ее купил, забрал. Да, Бог, что для нас приготовит, Он ее держит. Да, Он это держит для нас. Да благословит нас Господь доверять Ему в молитве, но пребывать, как Иисус учил, должно всегда молиться и не унывать. И особенно, если перед какими-то служениями, и перед каждым служением, воскресное служение, есть особые служения, такие как вот сейчас будет жатва в церквах наших, жатвенное служение, тоже об этом молиться, чтобы Господь благословил это служение Духом Святым, силой своей наполнил это служение, даровал духа покаяния, возможно, будут новые люди, мы часто приглашаем на наши праздники людей молиться, чтобы Бог исполнил Духом Святым проповедующих, чтобы Слово Божие говорилось в силе Духа Святого, силой и могуществом Его. Да благословит нас Господь пребывать в этом состоянии, а Ему да будет за все слава, Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь.